Yahoo Inc., которую они считали главным потенциальным покупателем, ее ключевым элементом были тематические каталоги, редактируемые вручную, да и скорость поиска оставляла желать лучшего, отклонила предложение приобрести технологию Google или купить лицензию на право ее использования. Основной причиной отказа, вероятно, стало то, что руководители компании желали, чтобы пользователи подольше задерживались на сайте Yahoo. Поисковая система Google предназначена как раз для того, чтобы оперативно предоставлять пользователям ответы на их запросы, направляя их на самые релевантные веб-сайты. А вот тематические каталоги Yahoo служили как для того, чтобы отвечать на запросы, так и для того, чтобы удерживать пользователей на yahoo.com. Там они могли оформлять покупки, просматривать рекламные предложения, проверять свои почтовые ящики и играть в игры. Дэвид Фило, один из основателей Yahoo, при встрече с Брином и Пейджем сказал им, что если они верят в свою уникальную поисковую систему и хотят реализовать ее потенциал, им следует взять академотпуск и открыть собственное дело. Если она действительно так хороша, как они утверждают, то быстро станет популярной, ведь количество пользователей интернета постоянно растет, а они, пользователи, всегда выбирают лучшие. Ларри и Сергей были расстроены отказами и не знали, что предпринять. Они никак не могли решить, вспоминает Виноград, уходить или продолжать учебу. И после многих месяцев бесплодных попыток продать свое детище, решили временно сосредоточиться на усовершенствовании Google для пользования Стэнфорда. А там видно будет. Однажды Сергей, работая с графической программой GIMP, создал цветную версию логотипа Google с восклицательным знаком на конце, как у Yahoo. Он был очень доволен новым дизайном, который представлял собой сочетание детсадовских прописных букв разных цветов, но еще больше тем, что наконец-то освоил эту GIMP. Весной 1998 года Брин и Пейдж разослали друзьям Google, так назывался список первых пользователей, сообщение по электронной почте. Google в ее нынешнем виде функционирует уже больше месяца. И мы хотели бы получить от вас отзывы о работе поисковой системы, писали они. Как вы оцениваете результаты поиска? Что вы думаете о новом логотипе и о формате главной страницы? Удобно ли с ними работать? Мы ждем от вас комментариев, замечаний, информации о сбоях в программе, идей. Заранее благодарим Ларри и Сергей. В июле под результатами поиска, выдаваемыми Google, появились фрагменты текста, где жирным шрифтом были выделены слова, указанные в строке запроса. Теперь пользователи Google могли видеть, какие результаты для них наиболее интересны, не заходя на веб-сайты. В ближайшие несколько месяцев мы планируем внедрить в Google ряд новинок. Мы собираемся значительно расширить наш индекс веб-страниц, который в настоящее время насчитывает 24 миллиона копий. Благодарим всех, кто прислал нам свои варианты логотипа и предложения. Желаем вам приятного времяпрепровождения с Google, писали они в следующем письме. Хотя тон этих электронных писем был оптимистичным, Виноград знал, что Ларри и Сергей, образно говоря, уперлись в стену. Чтобы обеспечить рост Google, им нужно было пойти на определенный риск и преодолеть границы университетского городка. В то же время без университетского финансирования они не смогут приобретать столь необходимое им компьютерное оборудование. Виноград представлял всю сложность ситуации. Я сказал Пейджу, я не понимаю, где вы собираетесь достать деньги? А он в ответ, скоро поймете, мы думаем над этим.